Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 25 мая. По народному месяцеслову Епифан. Последние майские дни один другого краше. И хотя иногда яркое солнышко затягивает облачное поволоко и дождь льет, как из ведра, по садам и паркам плывет густой настой медового аромата, настала пора цветения. Помолодели, принарядившись в белое платье, садовые деревья. Уже отцвели душистые кисти черемухи. И за ней спешат удивить мир сирень и рябина. В этот день крестьяне обращались к святому Епифану, прося защиты от пожаров. Главной их причиной на Руси считалось, как говорили, Божья кара, наказание за работу во время летних праздников и нарушение правил и законов взаимодействия людей между собой и с природой их окружающей. Одной из причин пожара могли стать неуважительное отношение к огню, который воспринимался нашими предками как живое существо, разорение гнезда аиста, да и других птиц тоже, и так далее. Кстати, в древних преданиях говорится, что бог Род является богом-покровителем чертога бусла, аиста, то есть, в осворожьем круге. Это послужило причиной для создания народного иносказательного образа, что аист из сварги пречистой детей приносит. Чтобы защитить свой дом от пожара, наши предки развешивали в избе веточки вербы, держали за образами свечу, взятую в церкви в Великий Четверг, или головню от дома, сгоревшего после попадания молнии. В этот период рябина начинала цвести, а потому праздник часто называли рябиновкой. Это дерево считается одним из самых любимых на Руси. К рябине приходили девушки, родившиеся в этот день, в красных сарафанах, и просили ее уберечь дома от пожаров. Кстати, считалось, что если утро этого дня будет в красном кафтане, то есть будет яркая заря, то пожаров летом случится много. А рябина оберегала людей не только от пожара, но и от прочих несчастий. Не зря ее всегда сажали в палисадниках. Защищала она и от сглаза. Ветка рябины, как считали наши предки, помогала заблудившемуся в лесу человеку найти дорогу к дому. Много поверий было связано и с другим растением, на которое обращали внимание в этот день – с кувшинкой или по-другому – водяной лилией. Говорили, что если на Епифана на водной глади появились листья кувшинки, значит заморозков больше не будет. Кувшинку на Руси еще называли «одолень травой», поскольку она, по мнению крестьян, могла одолевать нечистую силу и недуги. Отвар одоленя – часто использовали для того, чтобы лечить зубную боль и отравление. Пивным отваром из корневищ кувшинки мыли волосы, чтобы они стали мягкими, шелковистыми и быстро росли. Собирали ее в строго определенное время с рядом обрядовых действий. Наши предки, когда отправлялись в дальнюю дорогу, брали с собой кусочек корневища кувшинки, а в ночь перед путешествием обязательно произносили специальный заговор, и только потом можно было отправляться в путь, не думая о неприятностях. В этот день гадали о погоде на лето. Ежели на Епифана утро теплое и солнечное, жди сухого лета. А еще примечали – хорошо рябина цветет, к урожаю льна. Желтые листки акации раскрываются и выделяют много нектара к дождю. А ежели на Епифана аромат цветущей акации слышен далеко и привлекает пчел – к ясному дню. Славяне, будьте внимательными и наблюдательными, берегите природу-матушку, и она с радостью отзовется и придет вам на помощь, когда это потребуется. Братья месяцы.